Юлия Гетта. Ты – чистый адреналин. Глава первая. Двигатель моей маленькой, но мощной машинки приятно урчал под капотом, когда я нажимала на газ. В приоткрытые окна врывался ветерок и трепал мои завитые в локоны волосы. Яркое солнце отражалось в окнах многоэтажек и слепило глаза сквозь лобовое стекло, но благодаря защитным очкам это ничуть не мешало вести машину. Сегодня пары закончились раньше обычного, и после занятий я подвозила домой своего парня Антона Соловьева, наслаждаясь чудесным осенним утром. Конец сентября в этом году выдался замечательным. Уже вторую неделю стояли теплые дни. Деревья покраснели, пожелтели, начали сбрасывать листву, живописно засыпая ею тротуары. И город сразу преобразился. В общем, настроение у меня было отличным. До тех пор, пока Антон немножко не подпортил его. Снова напомнил о своей недавней просьбе, которая невероятно напрягала меня. Но, несмотря на это, отказать Соловьеву я почему-то не смогла. Не хотела его обидеть. «Ну, что там? Ты поговорила с отцом?» Спросил он, вальяжно развалившись на соседнем сидении, когда я припарковала машину в его дворе. Я вздохнула, сняла очки и посмотрела на своего парня из-под лобья. «Нет, Антош, не знаю, как я его уговорю. Папа и мне-то денег сверх нормы дает, скрипя зубами». «Ну, ему ведь не обязательно знать, что это для меня», заявил Соловьев, отпив кофе из бумажного стаканчика, который прихватил с собой из университетского буфета. «Скажи, что хочешь пройти какие-нибудь курсы в интернете». «Какие курсы?» усмехнулась я, приняв его слова за шутку. Но, кажется, Антон говорил абсолютно серьезно. «Ну, там типа по личностному росту или что-то вроде того». Неопределенно покрутил он свободной рукой в воздухе. Я посмотрела на него возмущенно. «Нет, ты что, врать я не буду. Если папа узнает, что я его обманула, вообще карточку мне заблокирует». «Давай придумаем что-нибудь правдоподобное, чтобы он не смог проверить». Не хотел отказываться от своей идеи Антон. «Марьяш, ну пожалуйста, я тебе все-все верну потом, клянусь. Ты же знаешь, как я мечтаю о своей машине». Родители Антона пообещали взять кредит для покупки сыну личного авто при условии, что тот возьмется за ум и заработает часть денег сам, хотя бы 300 тысяч. И мой ненаглядный устроился на работу. Вот только чтобы накопить такую сумму, ему предстояло вкалывать еще несколько месяцев, учитывая, что надо совмещать это с учебой в университете. Но Тоше так не терпелось сесть за руль, ведь он грезил об этом с самого детства. «Да, знаю, конечно, Антон, но у меня очень суровый папа», — развела руками я. Соловьев состроил такую очаровательно жалобную мордашку, что просто невозможно было остаться равнодушной. Мой парень в принципе отличался привлекательной внешностью и незаурядной харизмой. Мало кто мог устоять перед его обаянием. Вот и я против воли расплылась в улыбке и ласково потрепала пальцами его короткие светлые волосы. «Ладно, не переживай, что-нибудь придумаю», — все-таки сдалась я. «Выпрошу как-нибудь у отца деньги. Прямо сейчас поеду и поговорю с ним. Будет у тебя своя тачка». «А у тебя точно получится?» — дернул бровями Антон. «Сказала же, значит, сделаю», — ответила я самоуверенно, приняв его слова за вызов. «Ну ладно, я в тебя верю», — расплылся он в довольной улыбке. «Слушай, а поехали со мной?» — пришла мне в голову безумная идея. «Мама давно хочет с тобой познакомиться, да и папа уже несколько раз спрашивал, когда я тебя привезу». «Зайка, я с удовольствием познакомлюсь с ними, но только не сегодня», — покачал головой Антон. «Маме уже пообещал помочь кое с какими делами. Она обидится, если я спрыгну». «Ну ладно, раз пообещал», — протянула я с неестественной улыбкой, стараясь не показать, что расстроилась. Уже не впервые Антон пытался увильнуть от знакомства с моими родителями. Но я сама виновата. Не стоило пугать его рассказами о моем суровом отце. Но я хотела морально подготовить Антона к возможным трудностям в общении с моим строгим родителем. ведь рано или поздно им все равно предстояло встретиться. «Напишешь потом, что скажет отец?» — попросил Соловьев. «Конечно», — кивнула я. «Люблю тебя, зайка». Антон наклонился к моему лицу и коротко поцеловал в губы, оставив на них сладкий кофейный вкус. Я отобрала у него стаканчик и сделала несколько крупных глотков, опустошив до дна. Обожала этот напиток. Ни дня без него прожить не могла. Вручила Антону пустую тару обратно, и тот, обнаружив, что внутри ничего не осталось, погрустнел. «Марьянка, ну весь кофе выдуло!» — скуксился он, прямо как маленькая обиженная девочка. «Хоть бы глоточек оставила!» «Мог бы и два купить!» — закатила я глаза. Иногда очень раздражало, что Антону и в голову не приходит порадовать меня какой-нибудь приятной мелочью, угостить хотя бы мороженым. Но я редко возмущалась по этому поводу, понимая, что мой парень не мажор какой-нибудь, а всего лишь бедный студент. Работать он начал только недавно, а его родители не особенно баловали сына карманными деньгами. «Да у меня кэша хватило только на один», — ожидаемо отмазался Соловьев. «Ладно, вот, возьми, купишь себе еще один». Я достала из кармана толстовки 1000-рублевую купюру и протянула Антону. «Да ну, брось, Марьян, не надо!» Отвел он мою руку с деньгами. «Бери, бери, а то будешь весь день страдать из-за недопитого глоточка кофе!» Усмехнулась я и, свернув купюру трубочкой, сунула ее в нагрудный карман ветровки Антона. «Ладно, я потом тебе верну», — сдавшись, неохотно пробубнил он. «Ну, короче, я пошел. Напишешь, как поговоришь с отцом». «Я тебе сразу же позвоню, не переживай», — пообещала я. Антон вышел из машины, махнул мне на прощание и, сунув руки в карманы модных потертых джинсов, зашагал к своему подъезду. А я завела двигатель и плавно выехала на проезжую часть. Мои родители жили в коттеджном поселке за городом. Папа купил там дом несколько лет назад, когда его бизнес пошел в гору. Я переехала оттуда в город чуть больше года назад, поступив в местный государственный университет на менеджмент и управление персоналом. Профессия престижная и востребованная. Папа выбирал. Ну, а я не всегда ему сопротивлялась. Особенно, когда сама не знала, чего хочу. Но учиться мне нравилось. А еще больше нравилась свободная от родительского контроля студенческая жизнь в большом городе. Я наслаждалась поездкой по трассе. Вокруг раскинулась нереальная красота. Проносящиеся мимо березки блестели чистым золотом. Ну а хвойные круглый год радовали глаз сочной зеленью. Другие деревья и кустарники вдоль дороги вообще пестрели самыми разными красками. На желто-зеленых полях тут и там были живописно разбросаны туго свернутые стога скошенной травы. Вот чьи-то коровки будут зимой кушать. Я скрупулезно соблюдала скоростной режим и другие правила, но при этом с удовольствием позволяла разогнаться своей машинке на тех участках дороги, где это было можно. Любила, когда меня прижимало к сиденью и от скорости захватывало дух, но не имея большого опыта вождения, я предпочитала сводить риск к минимуму, понимая, что при малейшем залете с нарушением правил папочка меня прибьет. Он легко мог и машину отобрать, которую подарил на совершеннолетие. Я обожала свой мини-купер, и одна мысль о расставании с ним вызывала страх. Чем ближе я подъезжала к поселку, тем больше нарастало в груди волнение из-за предстоящего разговора с отцом. Ненавидела просить у него деньги. Я знала, что у папы их в достатке, ведь бизнес процветал. Давно прошли те времена, когда мы экономили каждую копейку, одевались в секонд-хенде и питались самыми дешевыми макаронами да картошкой. 300 тысяч – сумма для отца не такая уж и большая. Я знала, что на его счетах хранится намного больше. К тому же я не собиралась просить деньги насовсем, а только одолжить на время. Антон обещал все вернуть, как только заработает. Но вот сочинять причину, по которой мне понадобилась такая сумма, оказалось сложнее, чем я думала. Я все еще ломала голову над этим, когда припарковалась у ворот родительского дома. Дверь мне открыла мама. Я мгновенно забыла, зачем приехала, потому что на ней просто не было лица. Глаза красные, заплаканные, волосы растрепаны. Вместо привычного домашнего костюма — ночная сорочка, будто мама с утра не переодевалась или только что поднялась с постели. Хотя время близилось к полудню. «Мамуль, что случилось?» — всерьез забеспокоилась я. «Ничего». Она наскоро смахнула слезы, шмыгнула носом. «Просто лук резала. Не обращай внимания». Я потянула носом, но соответствующего резкого запаха в воздухе не уловила. «Мам, у тебя точно все хорошо? Где папа?» «Он у себя в кабинете. Ты заходи, не стой на пороге. Голодная?» Словно опомнившись, привычно засуетилась мама. «Да нет, мам, спасибо». «Мы тебя не ждали сегодня, ты бы хоть позвонила, предупредила, что приедешь. Я бы что-нибудь вкусненькое приготовила». «Да я спонтанно, мам, мне с папой поговорить надо». «О чем? У тебя что-то случилось?» Сразу остановилась она. «Нет, все в порядке, просто...» Я посмотрела на ее опухшее от слез лицо, и язык не повернулся назвать истинную причину моего визита. «Просто соскучилась. Попьем чаю?» «Да, конечно, доченька, проходи на кухню». Мама накинула поверх ночной сорочки домашний халат и вскоре присоединилась ко мне на кухне. Вскипятив чайник, я наполнила две чашки и с комфортом устроилась за нашим большим круглым столом, подогнув под себя ноги. Мама достала из холодильника, наверное, все, что там было. И наше чаепитие стало больше напоминать праздничный обед. «Ну, рассказывай, как учеба?» — спросила мама, и я охотно начала делиться случившимся за последние дни в университете. Но мама меня не слушала. Она отстраненно смотрела в пространство, периодически пытаясь сфокусироваться на моих словах. Но было видно, что это давалось ей с трудом. Я прервала свой рассказ, собираясь спросить, что все-таки происходит. Но в этот момент на кухню пришел отец, который, в отличие от мамы, выглядел идеально. Тщательно выглаженные рубашка и брюки, полное отсутствие щетины на лице. Он будто даже помолодел лет на 10. «О, Марьяна, а ты что здесь делаешь?» — удивился отец, сведя свои густые брови к переносице. «Вера не сказала мне, что ты сегодня приедешь». «Марьяш, что-то у меня голова разболелась. Я буду у себя в комнате, если что». Внезапно тронула меня за руку мама. Сразу после чего поднялась со стула и быстро скрылась из кухни, не дожидаясь моего ответа. «Пап, что происходит?» — спросила я, понизив голос, когда мы с ним остались наедине. «Вы что, опять поссорились?» Отец нахмурился еще сильнее, выдвинул стул, присел напротив меня и посмотрел долгим странным взглядом. «У меня не очень приятные новости, Марьяна. Мы с твоей мамой разводимся», — заявил он, сражая меня словно гром среди ясного неба.